Свет мерцает на стене, не мигает, а дрожит. На запястье тень чужой руки, но пульс мой никто не спрячет. Ты ждал, что я рассыплюсь. Ты ждал, что я замолчу. Скрипит под босыми стопами, как старый сад в январе. Ты ушел, оставив обещания. Я выросла в этом мраке. Смотри, как я не тону. Смотри, как я не молчу. Слишком мягкая, чтобы жить здесь, а я научилась дышать сквозь дым.